407. Если лучшее и высшее, что даю, не меняет, то что же может тогда изменить? Худшее и тягчайшее? Так не будем на себя навлекать волны кармы путем непринятия высшего знания и лучших возможностей. Лучше отвернуться, обратиться против отвергнувшего путем привлечения противоположного полюса явления. Толпа улюлюкая глумилась надо мною, плевали и били меня, ведь дал им свой свет, который принес. И лучшее, принесенное мною, будучи отвергнуто, заменилось худшим, влекущим за собою волну кармической справедливости. Горе отвергнувшим свет и тем тьму пригласившим в сущность свою. Потому свет посылаемый примите, потому не создавайте магнита для тьмы. Ныне день конечного разделения полюсов, или тьма, или свет, и тьма, и свет магнетичны. Люди мало думают о магнетичности тьмы, тем самым делая себя жертвами темных притяжений. И если свет, который в человеке тьма, то что же эта тьма, этот темный магнит, магнитно к себе привлекает? Не тьму ли? Притяжения бывают и светлыми, и темными. Когда свет наполняет всю сферу микрокосма, темные притяжения не опасны, ибо становятся невозможны. Тогда может сказать человек: вот наступает на меня тьма, но не имеет во мне ничего. Ну а если сфера сознания омрачена чувствами и эмоциями темными, что сможет сказать человек тьме наступающей? Разве что: иди и владей мною, я весь твой или твой в размере тьмы, во мне неизжитый. Потому выгодно, полезно и целесообразно тьму в себе заменять светом, поскольку хватит сил. Так пусть утверждение света в себе станет укладом дня. Так пусть светоутверждение в себе осуществленное станет рождением света и в мире вокруг. Когда человек в сущности своей несет вибрации света, излучающиеся на все окружение, тогда поистине можно сказать, что великое служение наступило. О каждом свет несущем порадуемся.